Благословение схимонахини Гавриилы. Воспоминания Леонида Сергеевича Дубинкина. О бабушке Лиде моя мама, Татьяна Ивановна Дубинкина, рассказывала мне еще задолго до Великой Отечественной войны. Мне было лет 7-8. Я только что пошел учиться в школу в селе Ростокино, ныне район ВДНХ, на реке Яуза, где мы тогда жили. Это было очень большое село, и все, кто жил в нем, как я думал, были роднёй. Уж очень тепло все общались друг с другом, всегда интересуясь делами и здоровьем. Это были настоящие православные русские люди. Церковь, которую мы дети, да и наши отцы и матери, деды и бабушки любили и посещали, находилась в селе Алексеевском. В этом селе также было очень много наши родни, мамины сестры и братья, Анастасия, Анна, Клавдия, Александра, Петр, Дмитрий и мои многочисленные братья и сестры. Церковь стоит на возвышенности и называется храм Тихвинской иконы Божией Матери. Там нас всех крестили, там мы исповедовались и принимали святое причастие. И вот сейчас, вспоминая все, что было, я не могу не описать те пути дороги, по которым мы шли к нашему Спасителю, Господу нашему, Иисусу Христу. Сейчас мне уже 8 десяток лет, и я, приехав в такой родной храм Тихвинской иконы Божией Матери, ощутил особый душевный трепет, как только ступил на первую ступеньку лестницы, ведущей в храм. И каждая следующая ступенька напоминала тот или иной отрезок прожитой жизни. Передо мной прошли картины моего детства, юности, взросления и всей моей жизни, которую я старался отдавать православной вере, отчизне и семье. Еще в детские годы моя мама водила меня в этот храм. Я любил быстро-быстро подниматься по лестнице. Она казалась такой длинной, высокой и вела во что-то неизведанное. Распахивались двери наверху, и я в самом храме. Молятся прихожане, горят свечи и лампады перед иконами, прекрасно поет хор, среди голосов которого выделяется лирическая сопрано Клавдии Ивановны, маминой сестры. Все в храме как бы парит и растворяется в лучах солнца, проникающего через красивые витражи под куполом. Все мое существо как бы замирало от восхищения. Я всегда ощущал в храме чувство великого блаженства, хотя тогда еще не осознавал, что в храме сам Господь Спаситель наш, Иисус Христос, стоит рядом с нами посреди нас. Хорошо запомнились мне престольные праздники нашего храма, особенно один из них — праздник преподобного Сергия Радонежского, Сергиев день. Это был день ангела моего отца, Сергея Львовича Дубинкина. К нам в село Ростокино съезжались все родные отца, братья, их жены, дети, то есть мои дяди, тети и двоюродные братья и сестры. Все мы с детства знали всех своих родственников. Но вот однажды я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. На меня ласково смотрела какая-то незнакомая мне до сего времени бабушка. Я спросил маму, кто это? И мама, взяв меня за руку, подвела к незнакомке и сказала, «Это наша бабушка Лида, Лидия Александровна». Так я впервые увидел ту самую бабушку Лиду, к которой все у нас относились с особым уважением, вниманием и любовью, и о которой я уже много слышал. Бабушка Лида протянула мне руку, поздоровалась, погладила меня по голове и сказала, «Милый, ласковый мальчик Ленечка, у нашей милой Танечки». Очень хорошо запомнились эти слова, ее добрые сияющие глаза и приветливая улыбка. Потом я встретил бабушку Лиду в храме Тихвинской иконы Божией Матери. Шла ранняя служба в левом пределе, и я видел, что в конце храма у скамеечек стояли бабушки и в том числе бабушка Лида. Она увидела меня, улыбнулась и ласково поприветствовала. Так в мое сердце, в мою жизнь вошла Лидия Александровна, наша милая бабушка Лида. Это был 1937 год. Затем я часто видел бабушку Лиду в селе Алексеевском, в престольный праздник Тихвинской иконы Божией Матери, у своего дяди Дмитрия Ивановича и его жены Ольги Георгиевны, отца и матери Схигумена Рафаила Шишкова, где собирались все родные. Видел ее также в селе Всесвятском. Теперь это у станции метро «Сокол», тоже в престольный праздник их храма, у моей крестной матери Александры Ивановны Ворониной. И всегда родные окружали бабушку Лиду и внимательно слушали ее рассказы о том, как она жила в свое время в женском монастыре, как ходила пешком в Иерусалим. Она прекрасно умела рассказывать, была очень и очень начитана. У нее всегда просили совета, как поступить в той или иной жизненной ситуации, и на любой вопрос могла очень просто, доступно и понятно ответить. Она прозорливо видела все наперед и всегда давала очень полезный совет. Но самое главное в ней было, конечно же, то, что она с юности всю свою жизнь посвятила служению Господу нашему Иисусу Христу. Началась война. 1941 год. Страшный год. Время наших испытаний. Мы, ребята, сразу повзрослели. Враг был у самых ворот Москвы. Время было голодное, суровая, морозная зима. Трамваи не ходили, и я в свои 12 лет пешком отправился из села Ростокино в село Всесвятское к моей крестной матери. У нее была корова и свой хлеб. Она меня приютила, ведь к тому времени уже погиб мой отец под Вязьмой, в самом начале войны. Потом погибли все его братья, а моя мама пошла работать на завод «Калибр», делать снаряды для фронта. Однажды крестная, захватив бидон с молоком, немного продуктов и хлеба, повезла меня к бабушке Лиде. Это центр Москвы, тогда улица Богдана Хмельницкого, теперь снова Моросейка. В начале этой улицы, недалеко от Политехнического музея, зайдя во двор, мы подошли к одному старому кирпичному дому, спустились вниз и по подвальным лабиринтам вышли на огонек к одной из дверей. Постучали, нам открыли, и вот мы у бабушки Лиды. Тот же милый ласковый голос, знакомый взгляд, добрых глаз и добрые слова. «Как прекрасно! Кто к нам приехал? Заходите, мои милые, мы вас ждали». «Мы? Кто же эти мы?» А это кроме бабушки Лиды еще много-много кошечек, которые жили у нее. Комнатка была очень маленькая, настоящая келья, невысокий потолок подвала, лестница к окну. Рядом железная кроватка, и кругом иконы, иконы, иконы. Везде горят лампадочки, а в центре — главная святыня — Владимирская икона Божией Матери, привезенная бабушкой Лидой из Иерусалима. Мы с крестной перекрестились, бабушка Лида нас благословила, и мы передали ей продукты. Но она почти ничего не ела, и все раздавала соседкам, нищим, да кормила голодных кошек. Так я стал частым гостем у Лидии Александровны, возя ей продукты и молоко. У нас было много долгих разговоров о войне, о наших погибших отцах, братьях, о том, что стало полегче хотя бы в том, что разрешили посещать храмы. Бабушка Лида меня благословила и на работу, и на учебу, дав мне иконочку Спасителя и акафист преподобному Сергию. А в дальнейшем, когда я уже был студентом, благословила иконы священномученика Ермогена. У меня было очень много вопросов. Я был очень любознательный, и бабушка Лида всегда готова была со мной побеседовать. Однажды, уже после войны, когда я переписывал очередную молитву, сидя на ступеньках лестницы, по-моему, это был псалом «Благословлю Господа на всякое время», выну хвала его в устьях моих. Лидия Александровна посмотрела на меня и сказала: «Ленечка, а ты же с ореолом». Что это значило, я тогда не понял. Мы все были так привязаны к бабушке Лидии, что не могли и шага сделать без ее благословения. Мы советовались с ней, собираясь создавать семью. Я лично получил от нее благословение на женитьбу с девушкой, которую очень полюбил. Мы с ней дружили до этого 11 лет, но против нашей свадьбы были почти все мои родные, моя мама, крестные, тети. А бабушка Лидия сказала: «Любишь? Очень любишь, это хорошо. Это Господь дал тебе любовь. Слушай свое сердце и женись, как тебе оно подсказывает». И я очень счастлив. У меня двое детей, дочь и сын, внучки, старший уже замужем. Все учатся, работают и лелеют нашу с женой старость. Один раз в год Лидия Александровна созывала всех нас, родных, к к себе, но не всех сразу, а частями. Столько человек, сколько могло поместиться в ее комнатке. В этот день наша добрая и милая бабушка Лидия знакомила тех, кто еще не был знаком друг с другом, и показывала святыни, которые у нее были, частицы мощей святых, святая вода. До сих пор помню, как бабушка Лида говорила: «Вот этой святой воде более 200 лет. И посмотрите, какая она кристально чистая, как свежая роса». Мы благоговейно прикладывались к иконам и мощам. Часто мы с бабушкой Лидией выезжали в Сергиев Посад, в Троице-Сергиеву Лавру. Там мы исповедовались, причащались и ходили на святые источники. Однажды летом, году в 1950-м, после очередного нашего общения у нее дома, когда уже все разошлись, бабушка Лида оставила меня и попросила взять к себе домой икону Божьей Матери Скоропослушницы, написанную маслом на бронзовой основе, размером 1,3 на 1 метр. Эта икона многие годы висела у меня в доме в селе Ростокино. Но когда я со своей семьей в 1968 году переезжал на новую квартиру в район речного вокзала, то передал эту икону бабушке Лиды в храм Тихвинской иконы Божьей Матери. Скоропослушница очень долго висела в левом пределе храма, но сейчас ее там нет. Возможно, она была в запаснике, а потом ее передали в какой-нибудь вновь открывающийся храм. Хочется заметить, церковь отмечает праздник иконы Божьей Матери Скоропослушницы 22 ноября. Леонид Сергеевич в своих воспоминаниях, да и при жизни, не раз с восхищением и благоговением говорил об этой иконе, подаренной ему бабушкой Лидой, и затем переданной им в храм. Божьим промыслом он почил именно в этот день, день Скоропослушницы, 22 ноября 2002 года. Четвертого ноября 1952 года Лидия Александровна, схемонахиня Гавриила, окончила свой земной путь. И помню, как мы, двоюродные братья, везли гроб с телом усопшей на открытой грузовой машине. А было уже холодное время, снег и мороз. С улицы Богдана Хмельницкого до села Алексеевское в храм Тихвинской иконы Божьей Матери. Гроб с телом простоял на вечерней службе, затем на утренней, а после литургии было отпевание рабы Божьей Лидии схемонахини Гавриилы. Это была огромная утрата для всей нашей родни, да и для многих, очень многих других людей, кто ее хорошо знал, но не чувствовалось горя. Я бы сказал, было какое-то приподнятое, вдохновенное настроение, даже радость. Стоя в храме возле гроба, мы ощущали, наверное, ту праведность, которая исходила от нее. Я лично чувствовал, что бабушка Лида с нами, здесь рядом, представлял ее милую прекрасную улыбку, ее радость встречи с Господом нашим Иисусом Христом. Я вспомнил ее слова: «Не плакать и горевать надо, когда прощаешься навсегда с человеком, который уходит в иной мир, а радоваться, что душа переходит в небесные обители нашего Господа». И еще схемонахиня Гавриила говорила: «Вы не печальтесь, а радуйтесь, и знайте, что я всегда и везде с вами. И когда вам будет очень тяжело и трудно, то знайте, я вам всегда помогу. Приходите ко мне, и я вас благословлю, и буду молиться о вас ко Господу, о помощи вам и утешении». Похоронили схемонахиню Гавриилу на кладбище, возле Тихвинского храма. И почти всегда на ее могилке горит лампадочка. Могилка ухожена, прибрана, и кто к ней приходит, всех она благословляет, всем оказывает помощь. В 1953 году я закончил институт кинематографии и уезжал в сложную, длительную и дальнюю командировку на Дальний Восток, Камчатку, Курилы, остров Сахалин. Перед отъездом побывал на могилке бабушки Лиды, попросил ее благословения, защиты и помощи. И кто-то вдруг как мне показалось, сказал: «Возьми немного земли у бабушки Лиды, положи крестик и зашей в карман». Я так и сделал. И что бы вы думали? Я был в невероятных переделках и остался жив. Например, однажды мы буквально погибали в морском тайфуне в Японском море на небольшом сейнере. Это был настоящий девятый вал Айвазовского. Я вспомнил апостола Павла, которого воины сопровождали на корабле на суд кесаря, как их суденышко металось по морю, и как апостол Павел сказал: «Никто не погибнет, все спасетесь». И действительно так произошло. Так же я спасся в этой слепой буре со снегом, шквальным ветром и десятиметровыми волнами. В эту ночь погибло около 400 морских судов. Наш корабль был выброшен из Японского моря в Тихий океан. И когда нас на буксире привели в порт Корсаков, я увидел страшную картину того, что натворила там морская стихия. Валялись корабли, выброшенные на берег. Дома были разбросаны, крыши сорваны, телеграфные столбы как срезаны. Гигантские деревья вырваны с корнем и заброшены на дома. А мы остались живы и невредимы. Главное, я не испытал панического страха. Я верил, что останусь жив, что я здесь для того, чтобы видеть все происходящее. Затем, также на Дальнем Востоке, я проводил съемки с воздуха. И, находясь в самолете над Японским морем, который кишит акулами, вдруг увидел в иллюминатор, что один из двух моторов объят пламенем, и наш Ли-2 окутан дымом. Подняв пламени самолет на высоту, мы оттуда с пикирующей скоростью ринулись вниз к морю. Сбили пламя буквально над водой, и на одном моторе дотянули до острова Сахалин, в район города Углегорска, но не смогли выпустить шасси. И перед самыми скалистыми горами побережья моря посадили самолет прямо на воду. Сильный удар, повреждены пропеллеры, нос самолета затянуло в песчаную отмель перед скалами гор, а хвост самолета качался в море. Вскоре пришли на военном катере пограничники, вскрыли фюзеляж и спасли нас. Тяжелые испытания начались для меня, когда у меня вырос сын Сергей, его призвали в армию. Шел 1984 год. Время жестокой войны в Афганистане. Мы с сыном пришли на могилку к схемонахине Гаврииле и попросили благословения. И по ее святым молитвам военная служба Сергея прошла благополучно. Каждый раз, когда мне доводилось покидать дом, Россию, выезжая в командировки по стране и за рубеж, я всегда брал благословение на могиле схемонахини Гавриилы. Это же делали и делают сейчас наши родные, вся моя семья и все верующие люди, кто знает, что здесь могила схемонахини Гавриилы, что здесь святое место, и здесь вы всегда получите благословение и помощь матушке. Храни вас Господь. 24 марта 2001 года. Боже мой, я молю, укрепи.